Второе. Февраль. Глава первая. Легко видеть, что довело меня до такого блядского состояния. Терри. Грегори Райдинг — мой названный брат. Это правда. Его родители усыновили меня, когда мне было 9 лет. Этот первый отрезок своей жизни, надо сказать, довольно дерьмовый, я провел на Доукинг-стрит в районе Сковилл-Роуд в Кембридже, не совсем трущобе, но движущейся в этом направлении. С тех пор я там ни разу не был. Возможно, теперь это действительно трущоба. Представьте себе группки послевоенных полуразрозненных домов, обрамляющих узкие желтые улицы, клочки зелени, которые, как считалось, вам полагается иметь, старые мотороллеры в садиках позади дома. Моя мать умерла, когда мне было 6, и 3 года у нас с сестрой был единственный опекун, мой отец, Рональд Сервис. Потом умерла и сестра. Не знаю, убил ли отец мою мать, но наверняка знаю, что он убил сестру, потому что я был там в тот момент и видел, как он это сделал. Легко видеть, что довело меня до такого блядского состояния. Да, я слишком распространяюсь на эту тему и не собираюсь ни перед кем извиняться. Просто все это слишком скверно. Я имею право распространяться об этом, ведь именно это довело меня до такого блядского состояния. Рози Сервис было 7 лет, когда Ронни Сервис убил ее. У нее были веснушчатые щеки, тонкие, как спички, ноги и такие немыслимо узкие плечи, что у меня щемит сердце от нежности к ней. Даже теперь, когда я день ото дня все глубже увязаю в дерьмовом болоте, в которое превратилась моя жизнь. Возможно, этот полоумный говнюк, мои словечки, как и все остальное, что происходит со мной в последние дни, становятся все грубее и грубее, и не собирался делать это с Рози. Но, может, он собирался сделать это со мной? Так или иначе, убийство сильно взбудоражило местных жителей. И правда, если бы власти так позорно не затянули дело, вполне вероятно, что семья Грега никогда не обратила бы на мой случай своего мигающего филантропического взора. Я пребывал в одиночестве на сцене в доме номер 11 по Доукинг-стрит больше недели. Люди приходили, чтобы забрать моего отца. Люди приходили, чтобы забрать мою сестру. Она отбыла тихо, он шумно. Но никто не пришел за мной. Хотя бы какой-нибудь сбрендивший, трахнутый тип. Впрочем, забрать, но куда? И вот целую неделю я в ужасе обходил помертвелые комнаты, забредая то в зловонный мир судомойни, где стояло скисающее молоко и лоснистое масло, по ночам грыз ногти от тоски и страха, тонул в тягучем послеполуденном времени, отмеряемом взмахами маятника. Представляете, я ни разу не вышел из дому и держался подальше от окон. Я прятался. Мне было очень стыдно за то, что сделали те 2. Меня подловил ликующий газетный репортер. Действительно, подловил. Он постучал в дверь и услышал, как я взбегаю по лестнице. Он быстро нагнулся и заметил меня сквозь щель почтового ящика. Так что, считай, подловил. Похоже, репортеру доставляло подлинное удовольствие иметь со мной дело. Тоже можно сказать и о газете, на которую он работал. Они сцапали меня и печатали обо мне статьи, под аршинными заголовками. Похоже, именно их злорадство по поводу моего плачевного положения впервые затронуло воображение семейства Райдингов, по крайней мере, его патриарха. Позже я узнал, что мистер Райдинг по утрам читал ежедневные отчеты за сплоченным семейным столом, доводя до состояния отчаянной и смертельной скуки всех присутствующих. Как я скоро выяснил из первых рук, Райдинг-старший был ненасытно сострадательным человеком, иными словами, окончательно свихнулся на свой шикарный манер. По сути, таковым он и остался, и, выражаясь отнюдь не фигурально, не мог позволить себе успокоиться, пока я к его удовлетворению не попаду под чью-нибудь опеку. Что опять-таки в его химерическом мире причудливых причин и следствий означало, что я должен попасть под его опеку. К тому же, очевидно, его извилистый ум был заинтригован определенными параллелями между нашими семьями, параллелями одновременно столь случайными и очевидными, что какое-то время я, сгорая от нетерпения, подозревал, что в один прекрасный день некое чудесное родство в стиле Филдинга решит наши судьбы. Мистер Райдинг и мой отец были ровесниками, а наши с Грегом дни рождения не совпадали всего на сутки. Урсуле, сестре Грега, было в те дни 7 лет, как и моей. Обе родились близнецами и своих двойняшек пережили, ну и так далее. По мере того, как рос скандал относительно того, куда меня в конце концов определить, росла также непостоянная, но глубокая тревога мистера Райдинга. Он впал в состояние полной одержимости своей идеей, к вящему раздражению своей жены и смятению и беспокойству детей. На этой стадии за мной некоторым образом присматривали, ведя за собой толпу переодетых в штатское полицейских, некий тучный общественник явился, чтобы отвезти меня в такое место, откуда меня можно было бы снова забрать уже более приличным образом. И что же меня там ожидало? 3 месяца меня регулярно мыли в ванне и кормили, а по ночам укладывали в постель с простынями из искусственного шелка, которые поутру как горота стягивались у меня на шее огненным узлом. Я не испытывал никакой привязанности к этому месту с его атмосферой истеричного самодовольства, никакой благодарности к работавшим там людям. Я был в их власти, или мне так казалось, так что все они малость меня ненавидели. В последнее утро заглянула сестра-хозяйка, чтобы причесать меня, и, пахнув мочой, ласково благословить на свой лад. «Будь вежливым, веди себя хорошо и считай, что тебе повезло», — напутствовала она меня. Поскольку я полностью сознавал свои птичьи права, сирота, лишенный каких бы то ни было привилегий, подкинутое дитя, сгусток паники и отвращения, угадать мои чувства, связанные с предполагаемым усыновлением, не составит большого труда. Я вглядывался в семейный раздел, помещенный на первой странице местной газеты. Заголовок гласил: «Райдинги заявляют, мы должны действовать». До тех пор, пока сложно описать мои тогдашние ощущения. Я вглядывался в фотографию до тех пор, пока рамки ее не раздвигались, и я не переносился в щедро залитый светом мир правильности и симметрии. Дряхлый старик по имени Генри Райдинг, темный костюм, задранный кверху подбородок, рядом со своей значительно более молодой женой в восхитительной шляпке. В похожем на башенку промежутке между их лицами можно было различить представительный красивый портал Риверс-Холла, погнутый металлический дверной молоток, 2 урны, уводящие вглубь ступени. Перед ними, по обе стороны от высоких родителей, фотограф поместил, если можно так выразиться, моего брата и сестру. Нет, нельзя. Они не захотят видеть во мне брата. Да и я на их месте не захотел бы. Дочка, девочка с острыми понятливыми чертами лица, похожая на персонажа из не очень страшной сказки, и мальчик, сын, Грегори, серьезный маленький Фаунтлерой в сборчатой рубашке с воротником паж и все с тем же напряженным взглядом неуживчивого недовольства. А за ними, за их выпрямленными плечами, на каждом покоится покровительственная ладонь, высокие черные окна, покрытые вьющимся виноградом стены, и величественные отвесные очертания дома. Что-то вот-вот случится. Хорошее или плохое? Итак, маленький черный автомобиль остановился в конце посыпанной гравием дорожки, и в рамке его бокового окна передо мной снова возник Риверс-холл. Нейлоновые нити мелкого дождя свисали из воинственных облаков. Место необычайно гармонировало с осенней погодой. Мы с водителем вышли. Меня провели в холл, ослепивший внезапным разнообразием. Затем припроводили на кухню, где домоправительница миссис Долтри, которую Грегори именовал тогда не иначе, как персоналом, приготовила мне чай, пока мистер и миссис Райдинг что-то подписывали, не иначе, как акт о приемке, и выслушивали благословение сестры-хозяйки и тучного общественника, прежде чем с ними попрощаться. Затем они прошли на кухню и снова представились как мои приемные родители. К тому времени я уже, конечно, был весь в слезах. В слезах раскаяния и терзавших меня угрызений совести. И охотно согласился с миссис Райдинг, которая предложила мне, уставшему с дороги, немедленно отправиться на покой. Шедшая впереди миссис Долтри проводила меня в сырую комнату с высоким потолком, расположенную на втором этаже, где и оставалась, пока я не сказал, что чувствую себя хорошо. На самом деле я не чувствовал себя хорошо. Мне казалось, что меня хорошенько оттрахали. На протяжении первой главы моего житья в Риверс-Холле лицо мое, должно быть, непрестанно заливал румянец. От смущения ли, от стыда ли. Однако теперь я склонен видеть себя в ту далекую пору бледным, изнуренным и недоверчивым ребенком, существующим в меньшем пространственном масштабе, чем все окружающее. Покрытое детским пушком белое, как бумага, лицо, рядом с пышущим здоровьем жителем Бробдингнега. В первое утро, когда я проснулся, личинка, съежившаяся в углу чьей-то чужой кровати, я помню охватившую меня нервную дрожь, такую, какой я еще никогда не знал за все залитое ослепительным светом жалости к самому себе детство. Я чувствовал, что уменьшенные очертания моего тела, худые бедра, худые руки, худые плечи, выглядят патетично жалкими, непомерно, невыносимо. Я все же кое-как с собой справился. Тогда нервы у меня были покрепче. Это теперь я не могу с собой справиться. Я лежал, не открывая глаз. Я не осмеливался пошевелиться, чувствуя, однако, что это умопостигаемый процесс. Одеяло, под которым я лежал, охватывало собой все принадлежавшее мне пространство. Миссис Долтри вошла в спальню с диккенсовской суетливостью, неся с собой целый мир. Раздернула шторы, впустив в комнату потоки солнечного света, и сказала, чтобы я одевался. Пока я исполнял ее наказ, она, прихрамывая, расхаживала по комнате, громко и бодро напевая и складывая мою одежду в пустующий ящик комода. Когда я привел себя в порядок, так что миссис Долтри осталась довольна. Она провела меня по коридору и вниз по лесенке, гораздо меньшей, чем та лестница, по которой мы поднимались вчера, и через кухню ввела в пеструю оранжерею, где четверо человек сидели вокруг пышно уставленного стола. «Итак, вот ваша сестра, мисс Урсула», — сказала миссис Долтри, указывая на томную и сонную девочку в белом, улыбнувшуюся мне. «А это мистер Грегори». Темноволосый мальчик с тонкими чертами лица обернулся и бросил на меня взгляд украдкой. Теперь о том, как начинался мой день. Большой дешевый будильник, неизменно заведенный на без 5:08, стоит на подоконнике в дальнем конце моей комнаты. Когда мне вообще удается уснуть, а не просто проваляться в постели всю ночь с беспорядочно мелькающими в голове мыслями, давясь нервными спазмами и выпитым, тяжелая, присыщенная с запашком плесени отрыжка сотрясает все мое тело. Каждый раз это маленькая смерть. И если будильник находится в пределах досягаемости, я наклоняюсь к нему, прихлопываю кнопку звонка и снова зарываюсь в беспамятство. Это стало случаться столь часто и стало казаться мне столь невероятно ненадежным, что я завел привычку класть, для дополнительного резонанса, круглую оловянную бомбочку будильника под приподнятую крышку моего проигрывателя. Подкладывал рядом разные бранные обращения ко мне, вроде «пора вставать, говнюк». В результате мне приходилось, пошатываясь и спотыкаясь, брести через всю комнату. Однако обычно я все же той неверной походкой возвращался в постель, чтобы проснуться разбитым и виноватым в 10 утра. На какой-то период, в порядке эксперимента, я стал устанавливать на своем пути разнообразные препятствия. Препятствия, назначение которых состояло в том, чтобы пугать и будить меня внезапным шумом и тупой болью, когда мне случалось наткнуться на них, только затем, чтобы по забывчивости проделывать извилистый путь между натянутыми проволоками, угловатыми стульями и перевернутыми мусорными корзинами, нажимать дрожащую кнопку будильника и возвращаться во влажное тепло постели. Между прочим, я ненавижу сон и молю Господа о том, чтобы не спать так много. Не понимаю, почему эта тема меня так волнует. Когда вы спите, с вами может случиться что угодно. Сон — это не больше, чем заблуждение. Теперь я встаю с постели так, как если бы кто-нибудь пытался удержать меня в ней, и стою совершенно ошарашенный и тонто перед осторожно приоткрытым окном. Примечание. Тонто, ничего не соображая. С испанского. Мне нужно какое-то время, чтобы подышать холодным воздухом и собраться с силами. Так, по крайней мере, минута уходит у меня на то, чтобы, бормоча придушенные проклятия, справиться с одышкой, прежде чем я окажусь в состоянии штурмовать ванную, для чего надо пройти через маленькую гардеробную, где, как мозаика, развешана одежда Грегори, и смогу придать своему лицу приличный вид. Прежде чем открыть глаза, мне требуется 90 секунд протирать их влажной губкой, а затем промывать чистой водой, пока они не приобретут подозрительно жизнерадостное выражение. У меня совершенно заспанный вид, даже если я не сплю. Если посмотреть на меня во время умывания, то можно подумать, что я провел целый день на морском курорте. Что касается полости рта и зубов, то я чищу и полощу их не менее 3 минут, в тщетной надежде избавиться от ощущения грязного налета. И мне нужно 200 метров туалетной бумаги, чтобы хорошенько высморкаться и прочистить дыхательные пути. Мне приходится снимать с лица 7 слоев ежедневного похмелья. Почему я стал так много пить? Раньше ведь этого не было. Мне хочется быть пьяным весь день напролет. Надеюсь, что я пью так много просто потому, что теряю чувство меры. К тому же я приучился курить траву, потом бросил. От травы я становлюсь тонто, если, конечно, не пьян. Тогда все равно. В горячей похмельной дымке со звоном в ушах я возвращаюсь к себе и влезаю в жесткие колючие одежды. Благодаря извращенной планировке квартиры, в которой мы живем, она предназначена для какого-нибудь любителя шикануть, который живет один, или любителя шикануть и его девчонки. Путешествие на кухню мне приходится проделывать через комнату Грегори, всего в нескольких футах от его кровати. Довольно часто там вместе с ним оказывается кто-то еще. Правда, это никогда не мальчик. Почему? Я рад. Не люблю гомиков. Не люблю. Так что, наверное, я сам гомик. Сегодня утром рядом с изящным торсом Грегори я вижу россыпь каштановых волос и слышу прерывистое сопение. И, как обычно, их тела отодвинулись друг от друга, насколько позволяет постель. А узкое повернутое в профиль лицо Грегори, как всегда во сне, выражает подозрительность, враждебность, пресыщенность и отвращение. Мне хочется завопить от боли. Хочется, чтобы мир рухнул, провалился в тартарары. Но я всего лишь бросаю беглый взгляд в направлении женских грудей. Мне то и дело приходится видеть их. Это весь секс за много месяцев. Потом я осторожно поворачиваю скрипучую ручку кухонной двери. Я искренне ужасаюсь при мысли о том, что могу разбудить Грегори, несмотря на глубокую зависть и неодобрение свободы, которую он себе позволяет. Просыпаться в 9, а то и в 9:30. Он может вышвырнуть меня прочь. Неужели? Неужели они позволят ему поступить так? Поэтому я, крадучись, спускаюсь вниз с большой кружкой растворимого кофе и пью его, сидя за своим письменным столом и куря одну сигарету за другой. Полные пепельницы я выбрасываю в корзину для бумаг. На данный момент корзина для бумаг — одна из неприятностей моей жизни. Я не выбрасывал ее уже несколько недель. Не решался выбросить, просто придавливал мусор. В один прекрасный день она сама собой встанет, да и уйдет. Я последний раз заглядываю в ванную пописать, причесаться и выхожу на улицу. Мы живем в Бэйсуотере, районе с постоянно меняющимся населением. Сейчас здесь почти в каждом доме гостиница. Их портики выстроились в ряд, как гарнизоны иностранного легиона. Какой-нибудь трахнутый араб приезжает сюда и автоматически добивается успеха. Местные мальчики тоже не теряют времени даром. Они работают на улицах, заарканивая добычу. Какая приглянется. И мало-помалу они одерживают верх. Я чувствую, что мог бы присоединиться к ним, если бы держал нервы в кулаке. Но я не могу. Мне нравится, как меняется мир вокруг, но, похоже, для меня в нем остается все меньше места. Я ненавижу эти каждодневные 10 минут, которые трачу, чтобы пройти по холодным площадям, мимо темных магазинных витрин, где кошки точат когти об оконные рамы, и дальше, через дребезжащий Куинсуэй, где земля дрожит от непрекращающегося потока машин и сладко пахнет вчерашними отбросами. Конечно, я разглядываю девушек, провожаю взглядом самолеты «Возьмите меня в Америку», покупаю по пути газету и еще кучу сигарет, но вряд ли при этом выгляжу убедительно. Никто не ощущает моего присутствия. люди проходят мимо. Вы тоже могли бы пройти мимо меня в один из этих дней? Пройти и не узнать. Почему? В киосках и лотках, униженным и верным клиентам, которых я себя считаю, я не привлекаю ни малейшего внимания. И это несмотря на мои постоянные приветствия и четко произнесенные названия покупок. Газетчик, крупный изнуренный мужчина, который продает мне «Гардиан», и у которого всегда наготове улыбка и приветствие практически для любого клиента, никогда не отвечает на мое «с добрым утром», когда я даю ему деньги без сдачи, и смотрит на меня с закоренелой ненавистью, если я дрожащей рукой протягиваю ему однофунтовую банкноту. Служащие метро, отпуская мне билет или проверяя его, окидывают меня взглядом, как старого знакомого. Но все это нетипично. Иногда я оборачиваюсь, пройдя половину пути по каменному коридору, чтобы убедиться, что никто не провожает меня враждебно-любопытным взглядом. И стоит мне оказаться там, внизу, на подземных улицах, когда поезд сердито вырывается из своего лаза, и я пытаюсь присоединиться к набившимся в вагон людям, я все жду от них инстинктивного протестующего жеста. Жду, что они сомкнут свои ряды, чтобы не пустить меня. Это не может быть следствием отчуждения. Ведь правда? Я хочу стать частью целого. Я страстно желаю этого. В конце моего путешествия меня ожидает сравнительно недолгое испытание. Мне приходится зайти купить пачку чая к Дино. Маленькое, в основном посещаемое итальянцами кафе в недрах Холборнского виадука. Сам Дино, неопрятный уволень, спадающий на лоб длинной сальной челкой, достиг таких высот, что ниже приготовления фирменных блюд, особых тостов и отпускаемых на дом фаршированных томатов не опускается. Так что ежедневная торговля горячительными напитками приходится на долю старой английской шавки Филлис, совершенно не разбирающейся в своем деле. Невероятно медлительная и неуклюжая Фил ведет себя так, словно она с каждым своим клиентом уже переспала. «Чаю, Фрэнк, апельсиновый сок для тебя, Ронни, и твой кофе без кофеина, Эдди». Даже малолетки удостаиваются улыбки и сочного пожелания доброго утра. А незнакомцы, люди, которые заходят в кафе не для того, чтобы что-нибудь купить, не для того, чтобы оставить ей и Дино деньги в обмен на приобретенные товары, а просто для того, чтобы спросить дорогу, и те зачастую получают ласковое напутствие «милок» или «дорогуша». Со мной она даже ни разу в жизни не заговорила. И однажды, когда старая кляча в страшном возбуждении возилась с пластмассовыми чашками, и я для пробы назвал ее Фил, все ее так называют, она взглянула на меня с такой невыразимой неприязнью, что после этого мне целую неделю приходилось делать крюк в закусочную для таксистов на Кинг-стрит. В подобных местах я 5 раз за утро произношу слово «спасибо». Спасибо, что впустили. Спасибо, что заметили мое присутствие. Спасибо, что приняли заказ. Спасибо, что взяли деньги. Спасибо, что вернули сдачу. Как-то на станции Паддингтон я даже поблагодарил автомат с горячими напитками. Автомат с горячими напитками. Он выдал мне горячий напиток, и я сказал: «А почему бы и нет?» «Спасибо». Это еще одна неприятность, которая обрушилась на меня за последнее время. Мне кажется, что крыша у меня съезжает все больше. Мне кажется, я делаюсь тонто. Примерно такого же обращения со мной придерживаются швейцар с бакенбардами из Мастерсхаус, обычно разговорчивый и оживленный лифтер оттуда же, и бледовитые уборщицы, которые ползают на карачках в провонявших карболкой вестибюлях. Только оказавшись внутри, я чувствую себя лучше, намного лучше, потому что почти все здесь такие же трахнутые, как и я. Я исполняю работу. Таково мое основное занятие. Большинство занимается собой. А кем занимаетесь вы? Почти всегда кто-нибудь кем-нибудь занимается. Некоторое время после того, как закончился школьный отрезок моей жизни, я слонялся без дела. Сейчас у меня попросту не хватило бы на это нервов, пока не нашел эту работу. Я был рад, что мне ее предоставили, и я наверняка никогда от нее не откажусь. Я до сих пор ею доволен, более или менее. Теперь, когда она у меня есть, я, по крайней мере, не стану бродягой. Интересно, почему они разрешают мне заниматься ею? Думаю, они считают, что я просто выпендриваюсь. По правде сказать, я и сам не знаю, что я здесь делаю. Иногда мне хочется сказать, что я здесь делаю. А вдруг кто-нибудь спросит? Я не знаю, что я здесь делаю, но и никто не знает. Это обычно беспокоило меня или, по крайней мере, удивляло. Теперь нет. Когда вы молоды, вам кажется, что старики знают, что они делают. Ничего они не знают. Вряд ли вообще кто-то знает. Вряд ли вообще у кого-то нет сомнений на этот счет. Одно очевидно. Я продаю вещи. Мне кажется, что я и покупаю их тоже. Все это делается по телефону. Мы разговариваем о предметах. От меня требуется выслушивать собеседника и отвечать ему. Кое-что из того, что я слышу и говорю сам, поражает меня своей уклончивостью, явным желанием сбить с толку или тем, что это не чистая правда. Но ради того, чтобы продать все, что от меня требуется, я готов говорить все, что угодно. Что именно я продаю? Что бы то ни было, мне платят за это 50 фунтов в неделю. Мы постепенно теряем самостоятельность. Это тоже не вызывает сомнений. Всем моим сослуживцам в последние дни приходится немного попотеть. Все мы переживаем не лучшие времена. Похоже, я ожидал этого. Нам придется вступить в профсоюз, который регулирует получаемые персоналом ставки, рабочие выходные дни, талоны на обед, посещение туалета и прочее. Взамен зарплата в конторе значительно повысится, и произойдет пропорциональное сокращение кадров. Все это время все мы живем на нервах. У нас неплохая контора, но в данный момент ее лихорадит. Раздражение копится, висит в воздухе, как мигрень. Мои сослуживцы неплохие люди. Напротив, в некоторых отношениях они последние из определенного типа хороших людей. Они ведут себя друг с другом по-джентльменски и хоть что-то в своей жизни дочитали, тогда как люди, с которыми мы вынуждены целый день беседовать, просто пидоры, не читавшие даже бульварного дерьма. Дело в том, что они не хотят терять работу. Если они не гомики или что-нибудь в этом роде, у них обязательно есть дети. Зачем, думаю я вновь и вновь, видя, как они мучаются? Трое из нас через неделю уже окажутся бездомными бродягами, исключая меня. Новых рабочих мест нет, и ни у кого нет желания их искать. Никто не хочет делать лишних движений. И, похоже, мы не в состоянии защитить друг друга. Если бы мы состояли в профсоюзе, то смогли бы, но невозможно проявить организованность, пока вас не организуют. На кого падет выбор? Нас в отделе пятеро, и каждый думает, что это будет он. Усатый Берне, бывший школьный учитель, Думает, что это будет он. Может, он и прав? Во всяком случае, продает он намного меньше меня. Меня бы вполне устроило, окажись, это Берне, потому что он лысеет несколько медленнее меня, а в обед ест за рабочим столом рыбу. Мне кажется, это плохо для бизнеса. Толстый Герберт, бывший битник и почти мой родственник, кажется, вполне убежден, что это будет он. Я надеюсь, что это будет Герберт, и постоянно лукаво подкалываю его, призывая смириться и уйти самому, потому что он, хоть и прилежен, страшный зануда, говорит по слову в час, без конца распространяется о душевной неуравновешенности и кризисе, и почти мой ровесник. Ллойд Джексон, учтивый, насмешливый, бывший составитель рекламных объявлений, говорит, что ничуть не удивится, если это будет он. Он старше всех нас, по сути, ревизор, но заявляет, что в профсоюзе его учтивость и презрительность никто не оценит. Я не без оснований и горячо желаю, чтобы это был Ллойд Джексон, потому что испытываю к нему некоторую привязанность и еще потому, что он единственный из всех мог бы быть умнее меня. Полоумный орк, бывший сталинист, говорит, что ему насрать, будет это он или не он. Больше от него по этому поводу ничего не услышишь. Я жажду, чтобы это был орк, потому что этот полоумный дебил недавно вырвал себе все зубы, и я не могу слышать его новый сюсюкающий голос и видеть набрякшие окурки, вспыхивающие красным в уголке его вялых губ. Нет. Единственные, кого действительно не заботит грядущее сокращение, это Джон Хейн, наводящий страх новый ревизор. Он появился уже после того, как взяли на работу меня. Кстати, тоже не враг бутылки, который неизменно с блеском отстаивал необходимость вступления в профсоюз, и Дэймон, болезненный посыльный, который уже вступил в другой профсоюз, взявший на себя заботу о его хронически воспаленных аденоидах. Конечно, это могу быть и я. Да, это могу быть и я. Я киваю скорбному Дэймону. Никогда не знал никого, кто был бы настолько шокирующе наивен в отношении своего происхождения. На лбу у него аршинными буквами накорябано «Рабочий класс», который сегодня утром сидит с выражением лица таким же пустым, как лист пищи и бумаги на его столе в мрачном углу за дверью отдела. В действительности сумеречный уголок Дэймона является предметом зависти всех служащих отдела, кроме еще одна родственная черта — ревизора. К тому времени, как я попал сюда, комната представляла единое пространство, и только с появлением Джона Хейна мы преуспели в том, чтобы принудить начальство выделить каждому свой закуток. Все согласились, что это необходимо, так как всем нравится говорить по телефону и в разговорах с остальными малоприятные вещи о своих сослуживцах. Результат оказался до нельзя удручающим. Теперь комната напоминает тесные соты, состоящие из круглых деревянных телефонных будок, каковыми, я полагаю, они и являются. Игрушечный городок лабиринтов и декораций для игры в прятки. Единственное вполне сносное место, не считая темного угла Леймана, это участок, прилегающий к широкому столу посередине офиса, за которым сидят канцеляристки. Все они довольно грубоватые, но текучесть среди них высока, и ничего нельзя сказать заранее. И мимо которого я сейчас прохожу, перехватив адресованную мне щербатую улыбку хромой, взятой на временную работу секретарши, которая проходит испытательный срок и которую я всерьез подумываю пригласить куда-нибудь. В своем отсеке, к своему великому удовольствию, Я вижу поджидающие меня на столе открытку и два письма. Прежде чем ознакомиться с ними, я снимаю крышку с чайной чашки и закуриваю девятую за день сигарету. Включаясь в работу, я поддеваю зажим для бумаг ногтем большого пальца, ломаю спичку напополам и принимаюсь тереть один кусочек дерева о другой. Открытку я читаю довольно рассеянно, как предисловие. Она написана рукой моей названной сестры Урсулы и потому не имеет прямого отношения к моему социосексуальному самосовершенствованию. Она снова в городе, хочет узнать, как стать секретаршей. Да-да, для этого тебе еще много придется узнать. Хочет, чтобы я с ней пообедал. В этом месте тон льстиво раздраженный. Иногда я думаю, что она мой лучший друг. Иногда я не могу себе представить, чтобы меня могло тронуть, если бы она, скажем, умерла. Теперь письма. Первое от продавщицы, с которой я пару раз разговаривала в Кембридже и выследил, даже когда она перебралась в Кембрию. Суть его в том, что ехать в такую даль с единственной целью навестить ее и ее мужа Барри мне не стоит. Второе от особы, чей адрес я взял в отделе друзей по переписке в рок-магазине. Оказывается, ей 12 лет, и она придерживается того мнения, что нет никакого смысла заводить друга по переписке, который живет за полмили от тебя. «Все правильно, леди, все правильно. По нынешним меркам это вполне сексуальное начало дня. Между прочим, Миранда мне так и не дала. Не спрашивайте, почему. Она целовалась со мной, позволила мне гладить ее грудь, легла со мной в постель и даже спала со мной вместе. Но так и не дала. Я хотел этого, я настаивал, но она сказала, что не хочет. Не спрашивайте, почему. В любом случае, мой прибор вышел из строя. Больше не фурычит. Болтается, как сосиска, и все. Теперь я даже онанизмом не могу толком заниматься. Мне все кажется, что рано или поздно он втянется внутрь, отвалится или попросту исчезнет. В самом деле, что его здесь держит? Ему хочется укрыться с головой одеялом и забыть обо всем. Бывает, я с трудом нахожу его, когда моюсь в ванной. «Знаю, знаю, ты где-то здесь, — говорю я. Мы с тобой писали всего полчаса назад. Даже если девушки позволяют мне целовать себя, даже если, как Миранда, разрешают трогать свои груди и ложатся со мной в одну постель, мой дружок и не встрепенется. Я стараюсь растормошить его, вести себя с ним по-приятельски. Я щиплю его, тру, сдавливаю, дурачусь и вытворяю все, что придет в голову. Но он умер. Умер. Он хочет заняться чем-нибудь другим. Он хочет уйти. И кто я такой, чтобы его отговаривать? Я мечтаю пойти и заставить Дэймона сделать что-нибудь ужасное. Как вдруг полоумный бывший сталинист-орк торопливо ныряет в мой закуток. «Это Герберт», — говорит он. «Боже, откуда ты узнал?» Джон Хейн вызвал его к себе в кабинет. Ты бы и сам догадался. «Как?» «Догадался бы». В этот момент я отворачиваюсь к окну. До того, как орк выдернул все свои мелкие почерневшие зубы, он говорил быстро и внятно. Теперь он тянет, слюнявит слова, как пьяный. Я не могу вытерпеть этого больше нескольких секунд. «Конечно, это Герберт», — произносит орк с внезапной задумчивостью, как человек, припоминающий стихотворную строчку. «Ты правда так думаешь, Джеффри?» «Наверняка он». «Хорошо, радостные известия», — говорю я неискренне. Неискренне не потому, что, окажись это Герберт, это не было бы радостным известием, а потому что орк слишком сумасшедший, чтобы его информации можно было доверять. Орк уже давно не различает, что есть на самом деле, а чего нет. Он уже давно не может сам выбирать предмет своих размышлений. Хотя, конечно, добавляю я, речь может идти о двух из нас, не только об одном Герберте. Конечно, может быть и так, вполне возможно, отрывисто, презрительно произносит орк. Уверяю, что эта мысль никогда раньше не приходила ему в голову. Но орк предпочитает вести себя так, как будто все предусмотрел. Орк совершенно вне себя. Вы только подумайте сами. Ни мозгов, ни зубов, ни бутылки. Да при этом еще остаться без работы. Мы все здесь заключили молчаливое пари. Как скоро орк покончит с собой или станет слишком тонто, чтобы продолжать в том же роде. И все же это будет невероятно тяжело для Герберта, говорю я, желая приободрить орка. Я знаю, что он не захочет в этом признаться, но это так. Он слишком старый, чтобы вынести такое потрясение и вернуться к разбитому корыту. Подумай обо всем, что он... Терри! Произносит какой-то другой голос. Это Берне, лысеющий, усатый, от которого слегка попахивает рыбой. Берне и орк терпеть не могут друг друга больше, чем здесь это принято, и поэтому я чувствую себя застигнутым врасплох, видя, как бывший школьный учитель входит в мой отсек и захлопывает за собой дверь. Тут что-то важное. «Мы думаем, что это Герберт», — подаю я упреждающий сигнал тревоги. Берне машет на меня ладонью. «Это Герберт, но не он один. Парнишка из профсоюза сказал мне, что Джон Хейн собирается разогнать всю контору». «Вот и разгонит», — возмущенно произносит орк. «Он просто обязан, у него нет выбора». «Боже, только не это!» — начинаю я. «Эта чертова свинья не решится! Он не может! Неужели он способен на такое? Неужели у него рука поднимется? Нет, он не сможет!» «Терренс!» — произносит какой-то другой голос. «Ллойд Джексон!» «Кажется, ревизор хочет вызвать тебя на пару слов». «Он может!» «О, да! Он может! Джон Хейн обладает над нами полной властью. Мы — его собственность. Он может делать с нами все, что захочет. Даже убить, если ему заблагорассудится. Он упивается этой властью несколько реже, чем упивается вообще. Однако больше у него ничего нет в мире. И пока я иду из офиса к его кабинету, и все кругом расплывается от предчувствия неизбежной опасности, я вижу себя сзади, свою трусливую походку, свои волосы, а перед собой, сквозь голубое оконное стекло, различаю там, на воздушных путях, другую, знакомую, шаркающую, неопрятную фигуру в макинтоше, карикатурного Терри-бродягу. «Грегори, бессердечный ублюдок, ты хоть пальцем когда-нибудь шевельнул, чтобы быть тем, кто ты есть? Я хочу эту работу! Она моя! Они дали ее мне, и я не собираюсь отдавать ее обратно!» «Боже, в кого только не способен превратиться человек, да еще так быстро!» Ребенком, когда я смотрел на продавцов в магазинах, на сторожей в парках, на молочников, на любого, кто шел по своим делам. Я думал, что они всегда хотели, чтобы все обстояло именно так, как если бы у них никогда не было иного выбора, как если бы ничто из этого никогда нельзя было изменить. Эти существа, оказалось, рождены присмыкаться. Им явно не хватало жизненной энергии и вкуса к жизни. Но теперь я замечаю, что практически никто не хочет быть тем, кто он есть. Они вовсе не обязательно хотят быть кем-то еще. Но, дружище, они не хотят быть теми, кто они есть. «Привет, Терри. Кэти, оставь нас на минуту». «Ладно, садись, садись. Итак, скажи мне, что ты думаешь о своей работе здесь?» «Не спрашивайте меня. Скажите мне, что ответить. Скажите мне, что ответить, и я отвечу».